Глава 6. Доехали быстро. По приезде, не откладывая дело в долгий ящик, я сразу собрал несколько человек на небольшое совещание. Надо было узнать последние новости и нарезать дальнейшие задачи. Тумана только не было. Он укатил с ребятами в облако. Витек нашел в облаке несколько грузовиков. Вот они и поехали за ними. Вскоре все те, кого я позвал, собрались в моем кабинете. Поприветствовали друг друга, и я поделился своими эмоциями с ними по поводу нового оазиса. Сказал, что там все очень круто сделано, и через некоторое время можно будет проводить разведку по реке. «А чего сразу ты не стал?» — удивленно спросил у меня Дима. «Мы же сначала хотели разведку за бандитской пещерой и их облаком провести», — напомнил я ему. «А только потом уже рекой вплотную заняться. Да и там ребята рифа пока плавают, технику обкатывают после ремонта и сами небольшую разведку проводят». «Точно», — кивнул Дима, — «я и забыл». «Ну, что у вас тут за 2 дня было?» — спросил я. «Что по мэрии, Блюру?» «По мэрии», — взял слово Дима. «Город компенсировал нам часть затрат. 600 тысяч лин уже у нас на счету. Страховку тоже все выплатили». «Отлично», — обрадовался я. «Что с премиями по людям, которых Крот будет сюда возить?» «По 200 лин за человека», — ответил Георгич. «Заправка, автовокзал?» «Землю купили, все быстро и без проблем. Степаныч второй день ездит, заказывая стройматериалы для заправки. По автовокзалу город тоже решил ложиться. В общем, половина мы, половина они». «Неплохо. А с Блюром что?» «Неплохо», — улыбнулся Дима. «Народ пока побаивается покупать новое топливо. Торговля не бойко, но идет. Нужно время, чтобы люди привыкли и перестали бояться Блюра. Но по отзывам, те, кто уже залил его себе в баке, в восторге. То же самое и с маслом, и со смазкой. Наши-то уже все свои тачки заправили им. Как ты и сказал, продаем всем по одной цене. Наши тоже довольны все. Нужно время, чтобы о Блюре услышали и приняли. Может, пара недель, может, месяц. Рекламу тут делать бесполезно. Лучшая реклама — это сарафанное радио. «В салоне, может, тачки сразу все им заправлять?» — предложил Георгиевич. «Нельзя», — ответил я. «Во-первых, человек должен понимать, как ездит его машина на бензине. А во-вторых, он должен почувствовать разницу с Блюром, когда зальет его себе. Так что нам остается только ждать. Это же касается смазки и масла». «Ну а вечером...» «Вечером к нам в сервис пожаловали гости. Нефтяники». В принципе, я ждал их, только не думал, что они так быстро появятся. «Саша, к нам нефтяники приехали», — вошел, постучавшись ко мне в кабинет, Слива. Я как раз бумажками сидел, занимался. «Очень хорошо», — откинулся я в кресле. «Пусть сюда идут». За спиной Сливы тут же появились Туман и Дима. Слива кивнул и вышел. «Знаешь уже?» — кивнул Туман в сторону улицы, входя в кабинет. «Ага, пусть сюда идут. Поговорим, послушаем, чего они нам говорить будут». «Я пацанов уже предупредил», — садясь в кресло за столом, сказал Туман. «Хотя не думаю, что они тут что-то сейчас делать будут. Но так, на всякий случай». Через пару минут дверь постучали. «Да». Дверь открылась, и снова показалась голова Сливы. «Александр, тут к вам люди приехали, поговорить хотят, можно?» «Давай». «А вы, пацаны, покурите пока тут», — услышал я в коридоре голос Кирпича. Дверь полностью открылась, и в кабинет вошли трое мужчин. Какой-то толстый мужик в рубашке с галстуком, в брюках и в лакированных туфлях. «Совсем, что ли? Жарище же!» Следом за ним крепенький дядя в очках. Причем его взгляд, которым он меня и сидящих рядом Тумана с Димой просканировал, мне сразу не понравился. Какой-то из-под лба. Одет легко. Легкие брюки, свободная рубашка. А третьим вошел высокий мужчина. Одет тоже достаточно легко. Шорты и футболка. В руках небольшой портфель. «Чисто», — сказал вошедший следом за ними Слива. Я ухмыльнулся. Стало ясно, что они их на оружие и колюще-режущее проверили. «Правильно. Пусть эти сразу поймут, что тут не лохи сидят. Рассусоливаться и прогибаться под кого-либо я точно не собирался. Мы уже среди своих давно решили, что своего не отдадим. А если что, то и по зубам дадим. То, что эти приехали нам в легкой форме угрожать, никто из нас не сомневался. Сначала попытается ласково поговорить, потом попробует надавить». Дима, кстати, частично выяснил, кому принадлежит нефтяной бизнес в этом городе. Как я и предполагал, зам мэра и зам зама. Но, думаю, мэр там тоже завязан. Просто они пока в нас угрозу не видели. А теперь, когда мы уже силу набрали, поздно. Раньше надо было нас не то что давить, а как бы осаживать. Видать, мы действительно своим появлением и сервисом хорошо так экономику этого города подняли. Все-таки 4 КАМАЗа и наши мозги внесли свою лепту. А теперь нас можно только вежливо попросить, не более. Поезд ушел. Ну, посмотрим, что они нам сейчас скажут. «Это ни к чему было, молодой человек», — обернувшись, ответил ему очкарик. «Мы пришли без оружия». Слива ничего не ответил, он просто вышел и закрыл дверь. «Ну, пора нам поздороваться». Невежливо сидеть, когда гости приходят. Я встал из-за кресла и подошел к стоявшей троице. «Добрый день!» — протянул я руку толстяку. «Я Александр. Это мои замы Дмитрий и Валерий», — представил я Диму и Тумана. «Добрый день, Александр!» — пожал мне руку в ответ толстый. На удивление его рука была сухой и рукопожатие крепкое. «Меня зовут Станислав. Это также мои замы Егор», — представил он очкарика, — «и Антон», — показал он на высокого. Затем мы все пожали еще раз руки, еще раз представили друг другу наши замы и присели за стол. Я заказал всем нам кофе. «Слушаю вас, Станислав», — начал я разговор. «Вы же к нам по делу приехали». Ох, не нравится мне этот очкарик. Было в нем что-то такое, что напрягало меня. От него прям веяло проблемами. Я тут уже насмотрелся на людей и могу с уверенностью сказать, что этот человек точно бывший или действующий военный. Хотя какой он действующий? Тут армии нет, вернее, они есть, но частные, по типу нашей. Смотрю, Туман тоже немного напряженный сидит. Видать, ему тоже этот чувак не нравится. Этот толстяк Станислав откинулся в кресло, внимательно посмотрел на меня, улыбаясь уголками губ, и начал говорить. «Да, по делу. Хочу вас сначала похвалить. Вы классно развернулись за несколько месяцев. Сервис, салон открыли, новый оазис нашли, машины сюда таскаете, восстанавливаете и продаете. Молодцы. До вас это никому не удавалось. А вы раз...» — он щелкнул пальцами — «и все сделали». «Стараемся», — улыбнулся я. «Как вы уже наверняка догадались, мы представляем интересы людей, которые занимаются тут добычей нефти и продажей продуктов из нее. То есть бензин и масла для машин. Но еще кое-что из самой нефти делаем». «Догадались, конечно», — согласно кивнул я. «В ваш бизнес мы не лезем», — пожал я плечами, — «и не собираемся». «Отнюдь, Александр», — не согласился со мной толстый. «Видите ли, в чем дело?» Он на пару секунд замолчал, подбирая слова. «Вы уже, начав продажу своего блюра, влезли в наш бизнес. Доходы, знаете ли, у нас другие могут быть ниже. По отзывам, ваше топливо очень хорошее, и сопутствующие материалы из него тоже. Но вы поступили правильно, что установили цену на порядок выше, чем топливо, которое производим мы. Я улыбнулся, посмотрев ему прямо в глаза, и спросил: «И что вы хотите от нас?» Он взгляд выдержал, глаз не отвел. Но в его взгляде читалась прямо-таки нескрываемая угроза. «Интересно, что он сейчас нам предложит? Делиться доходами? Свернуть нашу добычу? Хотя нет, думаю, они понимают, что от Блюра мы не откажемся. Скорее всего, либо делиться доходами, либо предложит ввести к нам своего человека, а потом со временем устранить всех руководителей и забрать бизнес себе». «Устранить-то можно по-всякому, не обязательно взрывы и стрельба. Посадить, хотя тюрем тут нет. Или тоже как вариант оклеветать и вынудить отказаться. Несчастный случай. Да куча способов есть. Скорее всего, вот этот очкарик и есть у них спец по таким вопросам. «Мы давно в этом мире», — продолжил Станислав. «Начинали все с нуля, когда тут вообще ничего не было. И обладаем колоссальным опытом в наладке производства и продаже всего, что связано с нефтью. Тут была куча людей, которые думали, что им закон не писан, и они делали, что хотели. С ними мы тоже решили вопрос. За одну ночь». «Ого! А вот и скрытая угроза для нас. Вот кто всех бандитов тут несколько лет назад на ноль помножил. Нет тут никаких спецов. Вот он, спец этот, в кавычках, передо мной сидит. Наверняка собрали бандитов в одном месте территорию делить или предложить чего. И грохнули всех за раз. А для всех придумали красивую легенду про спецназ и профи. Теперь многое становится понятно. Станислав, сам того не желая, открыл нам тайну. Ха! Спецы, профи, которые убивали бандитов. Интересно, а этот Егор Очкарик в этой бойне участвовал? Вот так и рождаются легенды. Одно из них только что опровергли. Мое руководство хотело бы вам предложить нашего человека в качестве советника, продолжил Толстый. Он повернулся в кресле и показал на Егора. Тот сидел с мерзкой ухмылкой на лице. Ввести его в ваше правление и вместе делать бизнес. Блюр – очень перспективная вещь, и, думаю, наше сотрудничество будет взаимовыгодным. А Антон – очень опытный молодой человек в сфере раскрутки нового бренда. Он вам порекомендует, как и что можно сделать, чтобы максимально быстро раскрутить ваш блюр и начать получать хороший доход. Ну вот. Как я и предполагал, своего человека к нам внедрить хотят. Что скажете на это, Александр? Или вам надо посоветоваться со своими компаньонами? Мы готовы подождать и услышать ваш ответ чуть позже. Надеюсь, вернее, мое руководство надеется, что он будет положительным. И он захихикал. Антошка тоже. Я сделал вид, что задумался. Посмотрел на них всех еще раз. Эти двое улыбались. Чувствуют свою силу и думают, что они нас сейчас продавят. Только очкарик Егор сидел с серьезным видом. Мне кажется, он в любой момент был готов к прыжку в мою сторону. Но тут им ловить точно нечего. Если что, живые они отсюда точно не выйдут. Да, что-то понесло меня не в ту сторону. Сейчас они ничего делать не будут точно. А вот потом... Неужели они правда думают, что мы согласимся? Неужели они настолько уверены в своих силах? Ведь они наверняка пробили, какими силами и средствами мы располагаем. Я, конечно, не знаю точно, сколько у них людей. По последнему докладу Димы, у них около 100 бойцов, великолепно обученных и экипированных. Только почему они с бандитами не решили вопрос? С ними заодно были... Зачем? Монополия? На что? Или они специально не пускали караваны с помощью бандитов между городами? Чтобы крутиться тут, в нашем городе. Может, в соседнем городе есть более сильная группировка по добыче и переработке нефти. И эти просто боялись, что те точно так же отожмут у них бизнес. Вот и трудились только тут. А бандиты чистили дороги. Их предупреждали об облавах и караванах. Попытки-то ведь были покончить с бандитами и неоднократно, только они всегда уходили. А нас они просто упустили, всерьез не воспринимали. А тут раз — мы Блюр нашли. Скорее всего, так и получается. Хозяева довольствовались доходами с этого города, властью, влиянием. Появились мы. Доходы у всех увеличились, еще лучше стало. Но мы покончили с бандитами и нашли Блюр. Этого мэра компания никак не ожидали. Теперь имущество с караванов проходит мимо их кассы, и они ищут другой источник дохода в свой кошелек. Искали и нашли. Наш Блюр. С сервисом и автосалоном просто так отжать бы не прокатило. А Блюр, пожалуйста. Новое направление, новые перспективы. Интересно, с чего они такие уверенные насчет него? Скорее всего, попробовали его на своих машинах, собрали кое-какую инфу. Я бы еще химикам своим его дал, чтобы они его на молекулы разобрали и вынесли свой вердикт. Это они еще про арканит не знают толком. А информация про него все равно всплывет, шило в мешке не утаишь. Про то, что мы решили покончить с бандой, они знали 100%. Не лезли, не мешали нам. То, что они надеялись, что нас грохнут, и мы все останемся в пустыне в виде трупов, глупо. Значит, есть другая причина. Какая? Думай, Саня, думай. Какая причина? На ум приходит только одно. Расширение сфер влияния. Тесно стало. А денежек и власти хочется еще больше. Вот и получается, мы убрали бандитов, которые тут вне закона. Закон, кстати, мэр и компания сами и придумали. Бандиты это поняли и, думаю, попросили больше долю или дополнительные бонусы. Женщин, вооружение, машины, да все что угодно. Нашими руками их убрали, подтолкнули нас к этому. Вот же, блядь, какие мы лохи. Жаль, Рок и Круг ушли. С ними бы я поговорил с удовольствием. Теперь поговорил. А сейчас они придумали следующее. Внедряются к нам, запускают караваны и через какое-то время сталкивают нас с соседями лбами. А там, там будет война. Причин можно придумать тысячу. Нас под шумок уберут. С соседями помирятся, наш бизнес совершенно спокойно заберут себе. А дальше торгуют Блюром свое удовольствие. А там, глядишь, и до Арканита дело дойдет. Ну, охренеть. Неужели все действительно так? Или я усложняю?